Глава 10. Разговорчики, сердито кричит взводный Дириженко. Слушать, что я говорю. Взводный говорит о бомбе лимонки. В ее середке насыпано взрывчатое существо, поясняет он. Это урок словесности. Мы сидим на нарах. Все четвертое отделение. Мы в фуражках, потому что отвечаем и должны вставать и прикладывать руку к козырьку. Вставать нужно лихо, то есть гремя каблуками и преданно раздувая ноздри. Но лихость нам новеньким плохо дается. Нас здесь 7 новеньких. Я до стомати, кажется, вдвойне родными на фоне всего чужого его пухлые мальчишеские губы и насмешливый взгляд из-под лобья. Мой сосед Куриленко, он меня поражает переходами от угрюмости к безудержному веселью. Молдаванин Лео, бородатый, высокий, с индийской смуглотой лица. «Штырустаж ты!» — кривляясь, кричит Дриженко под почтительные хихиканье взводных подхалимов и уверенный, что он издевается над Лео. Старик-колесник из ополченцев, степенный мужик, привязавшийся ко мне с первого взгляда, причем из почтения ко мне он не садится рядом, а располагается на полу на корточках и задает вопросы о смысле жизни. Бегичка, спокойный, непонятный парень в матросском тельнике. Из Степиков, судя по произношению и словарю, уроженец воровского предместья Сахалинчик. В первый же день он дал мне дельный совет: подсолнух заховай в сапог, указывая на мои золотые часы. Взводный беспрестанно оглядывается на двери. Ждут командиры роты. Никто из нас еще не видел его. У всех чувство ожидания хозяина. «Дриженко не вредный человек», — шепчет мне Куриленко. «Он только подлиза. Это самое плохое. Он кадровый», — прибавляет со злобой Куриленко. Мне неудобно спросить значение слова «кадровый». В казарме жарко. Круглые железные печи распространяют неуютную теплоту. Чистота здесь тоже неуютная, с запахом лампадного масла и вакса. В углу стойка с винтовками. Равномерный блеск штыков. Она называется пирамида. За сутки я узнал много новых слов. Дневальный, махра, антапка, варежки. Отвечать как полуротному. Я не могу применять эти слова. Я еще не овладел языком армии. «Иванов, что есть часовой?» — вдруг говорит взводный. Я вскакиваю. «Часовой?» Это тоже новое слово. Я напрягаю все свои логические способности. Я призываю всю свою образованность, знание батальных романов. Я говорю: «Часовой? Это, по-моему...» «Не по-моему!» — кричит взводный, хмурясь. «Что такое по-моему?» «По уставу?» «Куриленко, что есть часовой?» «Часовой?» — говорит Куриленко быстрым деревянным голосом. Я понимаю, что эта деревянность голоса здесь ценится так же высоко, как у нас в гимназии ценилось богатство интонации. «Часовой есть лицо неприкосновенное, поставленное на пост, чтобы никому ничего не отвечать, винтовки не отдавать, подарков не принимать». Меня поражает бессмысленность этого определения. Во-первых, оно отрицательное. Во-вторых, цель подменена признаками. Грубая логическая ошибка. Но я бессилен объяснить это взводному. Я бессилен спорить с уставом. «Видишь, Иванов?» — неправдоподобно огорчаясь, говорит взводный. «Куриленко тоже новенький, а все знает. Садись». «Это неправда. Куриленко старый солдат. Он с фронта, он после ранения. Но я бессилен спорить со взводным». «Иванов!» — кричит взводный, и опять вскакиваю. «Скажи, Иванов, сколько весит мулек?» Я молчу. Я вопросительно оббегаю взглядом товарища. Я не знаю, что такое мулек. Рот оружия или часть одежды. Но я не знаю, считается ли незнание по законам армии допустимым. Я не знаю, можно ли здесь, как в мире штатских, заявить о своем незнании, можно ли проявлять любознательность, скептицизм или... Это карается дисциплинарным батальоном. Я чувствую, что тупое молчание и хлопанье глазами является в этом случае наименее рискованным ответом. Я молчу и хлопаю глазами. Но взводный меня не отпускает. Он поглаживает свои редкие усы и говорит тоном лицемерного поощрения. «Ну как ты думаешь, Иванов, фунт? Или же менее фунта?» «Я быстро соображаю, фунт – это только один случай. Меньше фунта – множество случаев. По теории вероятности, мулек весит меньше фунта». «Меньше фунта, господин взводный, говорю я, стились быть тупым и деревянным». Раздался хохот. Хохотало все взводное начальство, все унтер-офицеры и фрейтеры. Выглянул писарь из канцелярии и охотно присоединился к хохоту. Аристократия потешается над дураком из народа. Оказалось, что мулек ничего не весит. Оказалось, что мулек — это отверстие в рукоятке штыка, дырка. И вопрос о мульке — древняя казарменная острота, на которую ловит всех новобранцев. Взводный подобрел от смеха. Он, в общем-то, благоволил к образованным. Он когда-то работал в штабе на стеклографе и поэтому считал себя прикосновенным к интеллигенции, к науке. При случае он не прочь был заехать в ухо солдату. При всем том он считался сносным взводным, потому что, по слухам, брал взятки, допуская послабление по службе. Все это мне шепотком рассказал Стамати после команды «Оправиться», когда нам дали трехминутный отдых. Особое значение Стамати придавал слухам о взяточничестве взводного. «Ты понимаешь, — убедительно шептал он, — это для наших планов очень удобно». Но Володя не успел досказать. Внезапно вскочил взводный, лицо его исказилось от усердия, он крикнул одурелым голосом: «Встать! Смирно!» От дверей медлительными шажками среди тишины подвигался командир роты. Лицо его скрыто в тени большого козырька. Дежурный подскочил и продеревянил: «Ваше благородие, за время моего дежурства никаких происшествий!» И припадочным криком: «Не случилось!» «Вольно!» — пренебрежительно скомандовал офицер. «Сесть, продолжать заниматься!» Он подошел к нашему отделению, и тут я увидел, что это поручик Третьяков. Я увидел одутловатое благообразие его лица, прищур левого глаза, пухлую грудь, выпеченную с оскорбительной прямизной. Я испытал тошноту, ненависти и отвращения. Весь организм мой ответил на появление Третьякова отвратительным ощущением катастрофы. Это ощущение тотчас собралось в самых неуверенных точках, в горле, которое начало сохнуть, в пальцах, охваченных непобедимой дрожью. Лицо поручика было замкнутым и недобрым, лицо начальства. Он приблизился, распространяя запах духов, кожи и меди. «Но ведь мы знакомы», — убеждал я самого себя, — «мы рядом, я и поручик смотрели недавно игру Мишуриса, бильярдный. Мы 3 дня назад встретились на балу. Он жал мне руку и улыбался. Мы люди одного круга». «Иванов!» — негромко сказал поручик. Я поднялся и откозырнул. «Иванов, что такое прямая линия?» «Какой легкий вопрос. Вопрос для меня, для человека, изучавшего геометрию. Штатский вопрос». «Прямая линия, — говорю я, — и даже позволю себе легкую игру гражданскими интонациями. Это кратчайшее расстояние между 2 точками. «Ваше благородие!» — кричит друг Третьяков. Я недоумевающе умолкаю, к кому это относится. «Тебе, болван, тебе, — говорю, — кричит поручик, приближая ко мне напудренное лицо. «Ваше благородие съел? Дириженко, скажи!» «Прямая линия, ваше благородие, — ханжинским тоном говорит взводный, — это расстояние от глаза стрелка через прорезь прицела и вершину мушки к точке прицеливания, ваше благородие». Я смотрю в удаляющуюся полную спину Третьякова. Он проходит в следующие комнаты, в другие литеры. Оттуда доносится: «Встать! Смирно!» И деревянные бормотания дневальных: «Не случилось! Не случилось!» Я не могу унять дрожи. «Шулер!» — шепчу я бессильно. «Офицеришка! Сутенер!» Я должен был ему сказать, вы забываетесь, поручик, вы, должно быть, получили воспитание на конюшне. Я изобретаю длинный воображаемый диалог, кончающийся тем, что поручик униженно извиняется и говорит. В глубине души я понимаю, что прямая линия – это кратчайшее расстояние, но, знаете ли, дисциплина. Иванов, говорит взводный Дриженко, и деловито оглядывает меня. Что ж ты, выходит, обгадил весь взвод? Эх ты, студент, хвост тебе в рот, как телеграфный столб. Будешь мне повторять 2 часа без перестачи, ваше благородие. Земляк расстроился, говорит Куриленко, подходя ко мне. Он без фуражки, потому что занятия кончились. Стамати тоже здесь, он смотрит на меня с мрачным сочувствием. Большой, видать, стервец у нас ротный, хлопцы, говорит Куриленко, поматывая головой с видом знатока. Выдающийся сука. Окопался в тылу сволочуга и мало себе думает. А может, он с фронта, говорит Стамати. А где твои глаза, вольнопер, насмешливо говорит Куриленко. Не видел, что ли, на нем кожаный темляк? Что он был на фронте, у него был бы красный анинский темляк, кадровая шкура. По замашкам видно. Сунулся бы он на позиции заговорить таким длинным языком. Одного дня не прожил бы. Там разговор короткий, хлопцы. Пуля в затылок. Мы молча слушаем. Колесник от трудных дум открыл рот. Куриленко расстегивает пояс и ложится на нары. Он хочет спать. Ты слышал? Многозначительно говорит Стамати. Ты понял настроение ребят? Надо поговорить с ними. Может, нам удастся сколотить кружок. Ну, как мне поговорить с ними? Я никогда не жил среди такого множества людей. В одной нашей роте 3 литеры – А, Б и В. В каждой 300 человек. Обилие людей подавляет меня. Только ближних я различаю. Остальные сливаются в неясную, сквернословящую перспективу. Здесь все сквернословят. Брань, которую я считал присущей языку только пьяных или преступников, здесь изрыгают через каждые 2 слова, и никто не обижается на эти страшные оскорбления. Странности нового мира обступают меня. Здесь не знает столов, салфеток, мыла. 5 едят из 1 котла, обсасывают деревянную ложку и снова суют ее в котел. То, что я считал этнографией, картинкой из Элизе Реклю, здесь жизнь. И я должен, как все, совать ложку в котелок и по ночам ловить на себе насекомых и давить их на ногтях со звуком, похожим на лопанье каштанов. Здесь пьют кирпичный чай. Его отламывают каблуком, положивши на пол. Кипятку здесь придают огромное значение. На кипятке сделал карьеру Степиков. У него собственный чайник, и взводный посылает его поминутно за кипятком в ловчонку против казармы. Часовые выпускают Степикова, когда у него в руках чайник. Степиков ходит с чайником в театр, в гости. Здесь выдают 28 копеек жалования в месяц, 32 золотника крупы и 0,5 фунта сахара. Молдаване, сидя на полу, едят сахар с салом и изнемогают от блаженства. Взводный Дриженко подкрадывается сзади к самому грязному, самому робкому молдаванину Луке и оглушительно кричит над ухом. «Мамалыжник! Посылка на твое имя!» Но Лука не двигается с места. Он глух, или он притворяется глухим. Взводный, разозлившись, что испытание не удалось, с размаху дает Луке по уху. Тот падает. Я вскакиваю. Но Стамати властным взглядом удерживает меня на месте. Как быстро Володька привык к этой обстановке. «Сережка, сдерживай себя», — шепчет он. «Помни, для чего ты здесь». Поев, здесь испражняются сразу по 20 человек над зловонными ямами, увязая в глине, рыгают, выпускают желудочные газы, раздирают до крови кожу, мочатся, не скрываясь, где попало. Когда мы пришли на стрельбищное поле всем полком, в составе 6000 человек, безобразно распухший, заболевший тыловой водянкой запасной полк, я оглянулся и ахнул. несколько сот человек после команды «оправиться» отошли в сторону и, присев на корточки, опорожняли желудок. Рассветное солнце озаряло этот чудовищный луг, на котором взошли круглыми розовыми плодами сотни обнаженных ягодиц. Я задыхаюсь, я теряю себя в дикости и одинаковости этого мира. Так было испокон веков. Я хочу разбить окаменелость этой среды своими знаниями, книжностью, пониманием причин. Не может быть, чтобы эти люди были только животными. Ведь здесь все эксплуатируемые, братья, обманутые, которым нужно открыть глаза. Я мучительно думаю, как это сделать. В этот момент я вдруг замечаю, что взводный раздает солдатам патриотические книжки. Спасительная молитва воина, идущего на поле брани. Утешение и наставление скорбящим о смерти на войне воинов. Солдаты читают их, внимательно шевеля губами, прячут за голенище. Не разберу я, для чего, из уважения ли к книге, или чтобы потом раскурить. В бессилии я бросаюсь на нары, пытаюсь заснуть. Но тут начинается храп. Храпит взвод, храпит рота. Храпят три литеры, А, Б и В, тонко, на разные ноздри, с густотой, с клокотанием жирных масс в носоглотке. Астматические, катаральные груди свистят и стонут, из отпавших челюстей текут слюни. И во сне люди не перестают раздирать кожу грязными ногтями. Я засыпаю только к утру, когда дневальный, проходя на носках, задувает вонючую лампу. Через 2 часа меня будет оглушительный барабан. «Сережа», — сказал мне Стамати, — «я уже наметил кое-кого, а ты...» «Я тоже», — соврал я. На 3-й день мы пошли принимать присягу. Собралось несколько тысяч новобранцев, сведенных во взводы и отделения. Выстроились 4-угольником на огромном плацу. В середину вышли офицеры и духовные лица. Странно было видеть черные сюртуки, раввина и пастора посреди золотых погон и голубых шинелей офицерства. Потом к ним присоединились ксенс в крылатке и священник в рясе. Священнослужители дружественно беседовали под удивленными взглядами нескольких тысяч солдат. Большинство представляло себе, что духовные лица разных религий должны быть в кровавой вражде между собой. Небольшую речь произнес священник. «Среди вас много крестьян», — сказал он. «Война имеет огромное культурное значение для русского крестьянина. Многому полезному научит она его. Можно с уверенностью сказать, что война будет для крестьянства поучительнее всех выставок. А теперь, православные, повторите за мной слова присяги». Он поднял правую руку с крестом и произнес: «Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его императорскому величеству...» Он остановился, чтобы мы повторили. Нестройный гул разлился по полю. И я, увлеченный движением голосов, пробормотал: «Хочу и должен Его импера...» Я оглянулся на Стамати. Он молчал. Смущенный замолчал и я. «Верно и нелицемерно, — продолжал священник, — служить, не щадя живота своего». И снова остановился, простирая крест. Гул. Я покосился на Куриленко. Лукаво блестя глазами, он говорил в такт присяге: «Неверно и лицемерно служить, не щадя живота твоего. Телом и кровью, — запевал священник, — в поле, в крепостях, водою и сухим путем. В тело и в кровь, — подхватил Степиков, — в печенку и в селезенку, в Бога, веру и...» А Куриленко: «Холера вам в бок, хвороба на вашу голову, а предпоставленным надо мной начальником чинить послушание», — проскандировал священник. Я огляделся. «Чтоб вы все посказились!» — бормотал Колесник, сохраняя на лице набожное выражение. «От команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться!» — говорил священник, вознося крест. Всюду ругались, присяга проходила под ужасающую брань. Солдаты изощрялись в придумывании чудовищных проклятий. Всех восхищала возможность вслух и безнаказанно поносить начальство и службу. Все равно в этом гуле ничего не разберешь. Кроме того, каждый считал, что он не дает таким образом никакой присяги. — Ну что, товарищ? — спросил Бегичка на обратном пути. — Весело присягнули? Я посмотрел на него. Меня поразило его товарищ. — Вы рабочий? — сказал я. — Рабочий, — ответил он. — Спорта. Давно уже я с интересом приглядывался к его отлично вычерченным и всегда сомкнутым губам, губам упрямца и насмешника. Я начал различать лица. На уроке словесности, в клозете, в строю, я открывал прямодушных, слабовольных, мятежников, лентяев, истериков, умниц. Я ликовал, открыв, что существуют натуры утренние, дневные и сумеречные, а также темные и глубокие, как ночь. Но вскоре отовсюду полезли характеры: полуночные, закатные, послеобеденные, рассветные и предрассветные, и мне пришлось отказаться от этой слишком шаткой классификации. Я перешел к происхождению, к воспитанию, к семейному укладу. Я выпытывал сведения о площади засева, о количестве батраков, о том, что ты делал в 1905 году. Я производил характер от способа производства, я намечал кандидатуры. «Три человека?» — сказал Стамати, деловито хмурясь. «Маловато. Но ничего. Кто же именно?» «Колесник. Ничего, что он стар. Этот огромный мужик с наружностью сказочного разбойника деликатен, как дитё. Ненасытная любознательность, девственная почва для пропаганды. Их здесь целая группа стариков-ратников второго разряда, целая социальная категория неимущих крестьян, но домовитых, с психологией собственника и хозяйством бедняка. Нет ничего легче, как уничтожить этот идеологический разрыв. Он засыпает меня вопросами. Покуда о Боге и загробном существовании, его простая душа тянется к обобщениям. Он смутен. Столетиями он впитывал авторитет власти. Сейчас в нем происходит расшатывание принципов. Он болеет от этого. Я клянусь претворить эту робкую натуру в бунтаря. «Допустим», — сказал Стамати. «А дальше?» «Куриленко. Он из зажиточных крестьян. Прошу не возражать, я только начал. Он с фронта, тоже группа, эвакуированные в тыл для лечения. Он с фронта, он не боится ни бога, ни черта. Он понимает, что начальство бездарно и развращено. Он ненавидит начальство. У него сложная натура. Он из мечтателей, опасная для власти порода. То валяется на нарах, подперев голову руками, и думает, черт его знает, о чем он думает, а то вдруг вскочит, дикая энергия, способен на все. 3 года в солдатах, очень важно, постоянное пребывание в массе. Кроме того, военное искусство, привык владеть оружием, чрезвычайно существенно. «Вечно ты со своей воинственностью», — пробормотал Стамати. «Ну, в общем, приемлемо. Кто еще?» «Степиков. Очень интересный материал. Ничего, что он вечно дурака валяет. Это у него от среды, от сахалинчиковой шпаны, где он вырос. Откуда же его жаргон бандита и то, что он говорит? С меня пользы, как с козла молока. Интеллигентов считает илдами, а политики отзывается байда. Он чем-то мне напоминает Гуревича. Мятежничеством, цинизмом, острословием. Городской человек, люмпен, он бунтарь от природы». «Хорошо», — сказал Стамати, — «я добавлю еще 2. Лео, молдаванин. Это тоже целая группа, как ты говоришь, категория. Нам важно распропагандировать крестьян из угнетенной национальности. Он страшный бедняк. Очень смышленный парень. Второй — Бегичка. Странно, что ты не заметил единственного рабочего во взводе. Это же настоящий пролетарий. Что он малосознательный, это ничего. Отшлифуем, зато у него настоящее чутье, коренная ненависть к эксплуататору. Я уже говорил с ним. А когда ты возьмешься за своих? Завтра, на строевых занятиях, сказал я. Это удобно во время отдыха. Ладно, сказал Стамати, по-видимому, не очень доверяя моей торопливости. Наутро мы узнали, что на строевые занятия роту поведет сам Третьяков. Настроение у всех разом упало. Это значило, что весь путь от казарм до поля мы пройдем бегом и на поле будем заниматься наиболее утомительным упражнением — штыковым боем.